Глава 50. Дим – попаданец. На ночь расположились недалеко от тронного зала, в отдельном коридоре с наиболее сохранившимися комнатами. Дерево, во всяком случае, там было в удовлетворительном состоянии. Все, кроме Эль, выбрали себе по комнате, а она просто заявилась в мою и начала готовить себе там постель. Да еще и Дрейка у дверей уложила... Чтоб, значит, охранял. Похоже, что эту позицию она не собиралась давать темной ни при каких обстоятельствах. Хотя это, наверное, единственное, что та и не пыталась отвоевать. Попытка на следующий день пофотографировать гобелены закончилась тем, что пришлось их запечатлеть на фоне ушастых эльфиек. На обеих были новые бикини, на темной такое же, как вчера, только из другой ткани, а на светлой нового фасона. Так и таскали меня по залам и стенам. Мне одинаковые кадры вскоре надоели, и я попытался разнообразить это дело снимками эльфиек, обнимающимися. Только вот как заставить их это сделать? Самое смешное, что сфотографироваться так они были в принципе не против, но при этом ни одна не желала обнимать другую. Ставил их рядом и помещал руки одной на тело другой. Стояли как статуи, очень неестественные статуи. После какого-то времени естественности, пусть и немного поприбавилось, а вот сам процесс не изменился. Приходилось их и в 10-й, и в 20-й, и в 50-й раз ставить как манекены. Тут, похоже, очень сильный инстинкт, который они не могут побороть даже при желании. А когда спросил, объяснили, что кроме всего прочего, дело еще и в магии, которая у светлых с темными разная, и доставляет им дискомфорт. Так что естественности никогда не получится, сколько бы мы ни старались. Кстати, об инстинктах, но уже моих. При виде полуголых, а иной раз и одетых эльфиек, инстинкты у меня очень даже срабатывали. Но широта пролетарских, в смысле камуфляжных, штанин позволяла скрыть их от окружающих. Ну да ладно, пускай не обнимаются. Хорошо, хоть в принципе способны сотрудничать и договариваться. А я им еще одну идейку подкину. Красавицы, а почему Зара не любит фотографироваться? Они таким вопросом не задавались. Не любит и не любит. Им от этого ни тепло, ни холодно. А о том, что я могу иметь другое мнение, тоже совсем не думали. А какая бы хорошая фотосессия получилась? Вы все втроем и в бикини? А можно вместо бикини оружие или и то, и другое? Не согласится, отвечает одна из эльфиек. Неужели ни одна из вас не смогла бы ее уговорить? Наступила пауза, после которой обе ушастые вдруг вспомнили, что у каждой на сегодня есть еще очень важные дела. Бедная Зара, я почему-то не сомневаюсь, что уговорят. Когда эльфийки объединяются, это страшная сила. Вышло именно так, как я и предполагал. На следующий день Зара была готова к фотосессии, и у каждой из ушастых имелось по несколько бикини ее размера. Себя они тоже не забыли. Интересно, что эльфийки ей такого предложили, что она не смогла отказаться? С темной все ясно. Она много всяких разных интересных боевых приемов знает. Могла пообещать поделиться секретами. Уж против этого наемница точно не могла устоять. А что могла предложить светлая? Благодарность за лечение наверняка играла роль, но могло быть и что-то еще. И я уже даже знаю, что. Куда-то исчез немаленький шрам у Зары с руки. А ведь при ее профессии их должно быть немало. А теперь ни одного. Видел я, как Эль это делает. Обычно прикладывает руку к месту со шрамом, и тот недели через две исчезает. Но может и сразу вывести, просто проведя пальцем. Сама мне показывала. Вот втроем девушки фотографировались уже вполне естественно. Правда, Зара и так мускулистая. Рядом с эльфийками выглядела культуристкой. Ушастые ставили наемницу все время посередине. Получалась почти виагра. Светлая, темная и рыжая. Кстати, нужно будет выяснить, а нет ли тут и рыжих эльфиек? А то Зара, конечно, женщина симпатичная, но культуристки не в моем вкусе. Потом мы еще пошли в тронный зал и сфотографировались там. Я, значит, на троне, а ушастые по бокам, как в бикини, так и в одежде. А Зара фотографировала. Заметил одну интересную вещь, по поводу чего эльфийки ни разу не спорили и не ругались, так это о том, которая с какой стороны должна находиться. Эль всегда справа, а Лара всегда только слева. Выяснилось, что просто у светлых эльфов более почетной считается правая сторона, а у темных наоборот левая. И на гербе они свои ветви также расположили. В этой фотосессии, на мой взгляд, победила Эль, так как кроме бикини притащила еще и свою мифриловую кольчугу и оружие. А Лара нет, так как у нее все это было с чужого плеча. Правда, я им об этом говорить не стал, а скажу Эль наедине. И светлой приятно будет, и темную не обижу. Вообще, в этом замке мы фотографировались много. Чувствовалась тут какая-то аура безопасности плюс отсутствие посторонних. Ужинали, как всегда, вместе в тронном зале. И опять я рассказывал очень смешные, с точки зрения гнома и не смешные, по мнению эльфиек, анекдоты. Хотя ушастые тоже утверждали, что им смешно. А когда обе, Эль и Лара, вышли из-за стола, я рассказал Нарину с Зарой про голую эльфийку. В лесу на лагере эльфов напали орки. Из одной палатки выскакивает голая эльфийка с луком. Орки на нее не нападают, а только смотрят. «Чего уставились? Голых эльфиек никогда не видели?» — спрашивает их ушастая. «Видели», — отвечает один из орков. «Нам просто очень интересно, откуда ты стрелы вытаскивать будешь?» Гном хохочет, а я прикидываю, хорошо ли расслышали Эль с Ларой или нет. Наверняка прекрасно, с их-то ушами. Я ведь его исключительно для них и рассказал. Но расчет был именно на то, что подслушают, потому что будь эта история рассказана им самим, то реакция непременно была бы совершенно другой. Элидриэль, светлая эльфийка. «А у Вадима не все анекдоты не смешные. Когда мы с темной отошли, он гному про голую эльфийку рассказал. Можно будет и в лесу по секрету такое пересказать. Разумеется, про темную эльфийку. Я даже знаю, какое у нее имя будет. Кстати, о темной. Чего-то мы с ней в последнее время почти не ругаемся. Вон, даже обниматься начали. Ну, почти обниматься. С помощью Вадима. Кому рассказать, не поверят. Соперничество никуда не исчезло. Наоборот, без скандалов оно даже обострилось. А со стороны у нас с темной все выглядит красиво и прилично. Вон, и еду вместе готовим. Не совсем, конечно, вместе. Я охочусь, а она готовит. Тут все понятно, лука-то у нее нет, а я свой точно не дам. Мало кому из светлых эльфов дала бы, а уж темной тем более. Заре вон только подержать во время фотографирования дала, и то через себя переступать пришлось. Зато выиграла в глазах Вадима соревнование с темной. Он сам мне об этом сказал. А если уж кому еще и герб показать, то точно не поверят своим глазам. Шутка, конечно, получилась забавная, но так мог пошутить эльф. Но никак не эльфийка. Хорошо, хоть я избранная. С одной стороны, огромное количество всяких устаревших ограничений и правил, но с другой, пока их не нарушаю, могу делать, что хочу, и ни перед кем не обязана отчитываться. В положении избранной тоже, оказывается, есть свои преимущества. Не только по завершении великой миссии, но и во время нее. Чего бы я ни учудила, думать обо мне могут все, что угодно, а вот высказать не посмеют, даже без свидетелей. Тоже традиция. Дим, попаданец. В одном большом зале мы нашли карту, или скорее даже макет всех проклятых земель. Эта самая рельефная карта была построена на большом каменном столе, занимающем весь центр зала. А в специальных нишах даже металлические фигурки воинов, всадников и модельки осадных машин нашлись. Своеобразный центр планирования и управления боевыми действиями. Или это просто детская комната, где сын хозяина замка играл в оловянных солдатиков, разыгрывая свои великие сражения? Скорее все же центр управления. Слишком уж этот зал на детскую комнату не похож. Да и расположение коридоров тоже об этом говорит. Я с самого начала не мог понять, как одна крепость, пусть и такая большая, охраняла все 7 перевалов. В один зашел, в другой вышел. А крепости вообще не подходи. Но, оказывается, очень даже могла. На каждом перевале, В ключевых местах были укрепления поменьше. Сейчас там наверняка ничего нет, все разрушено, но раньше было надежно защищено. Карта, конечно, слегка устарела, но и по ней можно планировать дальнейшую дорогу. Не GPS, но за неимением лучшего и она может пригодиться. Эльфийки тут же получили партийное задание перерисовать этот макет проклятых земель в альбом. А то герб имеем, а карты владений нет. Не солидно получается. Выполнили они его с блеском. Причем уже пройденный нами путь нарисовали таким, каким он есть на самом деле. А не таким, как изображен на старинной карте. Еще бы план самой крепости найти, и можно будет чувствовать себя как дома. А возможно, где-то тут и есть. Но попробуй, разыщи в этих лабиринтах. Мы и на эту-то случайно наткнулись. Найденная карта означает, кроме всего прочего, конец отдыха. Теперь есть от чего отталкиваться в планировании дальнейшего пути. Покидать такую гостеприимную долину не хочется. Но долго тут не высидеть, просто одичаем в одиночестве. А вот на Рину наши походы по замку, с непременным фотографированием везде, где можно и где нельзя, не нравились. Он вообще после первого удивления на фотоаппарат смотрит неодобрительно. Такая сложная техника создана для такого глупого и легкомысленного занятия. О том, что фотографии потом на бумаге распечатываются или на мониторе компьютера просматриваются, я спутникам не рассказывал. Хотя думаю, что и узнав об этом, гном все равно не одобрил бы фотосессии с полуголыми эльфийками. А вот сами эльфики наверняка прониклись бы еще большим уважением к такому артефакту. Но Нарин себе тоже занятие по вкусу нашел. Сначала выстрогал новую рукоятку к одному из своих молотов. Почему только к одному, я так и не понял. Ведь и времени, и материалов в достатке. А потом раскочегарил одну из кузниц. Что он там ковал, я даже не понял. Вроде оружие и броня у всех и так в порядке. Нарин, гном. Кузницы в крепости хорошие, просторные, с отличной вентиляцией и оборудованы тоже хорошо. В них и гному поработать не стыдно. А в одной, судя по всему, гномы и работали. Все под наш рост приспособлено. Ее-то я и растопил. Тем более, что там даже мехи сохранились. Ничего из доспехов или оружия не ремонтировал. Не нуждается оно в ремонте, а просто выковал кое-какой нужный инструмент. Вот все говорят, эльфы то, эльфы сё. Какие эльфы отличные наездники, и как хорошо о лошадях заботятся. А гномы-наездники самые худшие, и ухаживать за лошадьми вообще не умеют. Должен признать, что мы, гномы, ездить верхом действительно не очень любим. Все остальное вранье. Кто лошадь лучше всех подкует? То-то лучше гнома никто. Вот, например, обе ушастые так хорошо о наших лошадях заботятся. А хоть одна из них подумала, как эти лошади будут жить после того, как мы их оставим. «Конечно, не подумали. Эльфийки, как я подозреваю, вообще ни о чем, кроме как о своей внешности думать не способны. Не предусмотрели боги для них такую способность. А вот гном подумал. Потом мы лошадям уже ничем помочь не сможем. Но кое о чем можно позаботиться заранее. Вот потеряет одна из них подкову, и что? А так и будет хромать. Потому как новый уже никто не поставит. Вот я инструменты подготовил, чтоб всех лошадей расковать, без вреда для копыт. Пусть живут на воле так, как и положено богами».